Самое большое значение из обличительных сочинений Максима Грека имеют для нас те, которые относятся непосредственно к нравам тогдашнего русского общества. Максим был недоволен духовенством. «Кто может достойно оплакать мир, постигший род наш?» – говорит он. «Нечестивые ходят, как скимны рыкающие, и удаляют от Бога благочестивых, а наши пастыри бесчувственнее камней. Они устроились себе и думают только о том, как бы самим себя спасти. Нет ни одного, кто бы прилежно поучал и вразумлял бесчинных, утешал малодушных, заступался за бессильных, обличал противящихся слову благочестия, запрещал бесстыдным, обращал уклонившихся от истины и честного образа христианской жизни. Никто по смиренно-мудрию не откажется от священнического сана, никто и не ищет его по божественной ревности, чтобы исправлять беззаконных и бесчинствующих людей. Напротив того, все готовы купить его за большие дары, чтобы прожить в почете, в удовольствии. Максим оставался всегда иноком и был пропитан отшельническим взглядом на жизнь. «Возлюби, — говорит он, — душа моя, худые одежды, худую пищу, благочестивое бдение, обуздай наглость языка своего, возлюби молчание, проводи бессонные ночи над боговдохновенными книгами, огорчай плоть свою суровым житьем, гнушайся всего, что услаждает ее. Не забывай, душа, что ты привязана к лютому зверю, который лает на тебя. Укрощай его душетлительное устремление постом и крайней нищетою. Убегай вкусных напитков и сладких яств, мягкой постели, долговременного сна. Иноческое житие подобно полю пшеницы, требующему трудолюбия. Трезвись и труждайся, если хочешь принести Господу твоему обильный плод, а не тернии и не сорную траву». Но при этом отшельническом взгляде Максим требовал от иноков действительно сурового подвига, отречения от мира, и потому во многих своих сочинениях он с жаром нападает на лицемерие русских монахов. Не отделяя себя от всего монашества, он делает своей душе упреки, в которых обличает дурной образ жизни в монастырях. «Убегай губительной праздности, ешь хлеб, приобретенный собственными трудами, а не питайся кровью убогих, сребро резуимством, взиманием процентов. Не пытайся высасывать мозги из сухих костей, подобно псам и воронам. Тебе велено самой питать убогих, служить другим, а не властвовать над другими. Ты сама всегда веселишься и не помышляешь о бедняках, погибающих с голоду и морозу. Ты согреваешься богатыми соболями и питаешь себя всякий день сладкими яствами. Тебе служат рабы и слуги. Ты, противясь божественному закону, посылаешь на человека губительную войну ратные полки, вооружая их молитвами и благословениями на убийство и пленение людей. Ты страшишь вкусить вина и масла в среду и пяток, повинуясь отеческим уставам, а не боишься грызть человеческое мясо, не боишься языком своим тайно оговаривать и клеветать на людей, показывая им лицемерно образ дружбы. Ты хочешь очистить мылом от грязи руки свои, а не бережешь их от осквернения лихоимства. За какой-нибудь малый клочок земли тащишь соперников к судилищу и просишь рассудить свою тяжбу оружием, когда тебе заповедано отдать последнюю сорочку обижающему тебя. Ни Бога, ни ангелов ты не стыдишься, давши обещание нестяжательного жития. Молитвы твои и черные ризы только тогда благоприятны Богу, когда ты соблюдаешь заповеди Божьи. А ты, триокаянная, напиваясь кровью убогих, приобретая в изобилии все тебе угодное лихвами и всяким неправедным способом, разъезжаешь по городам на породистых конях с толпой людей, из которых одни следуют за тобой сзади, а другие впереди, и криком разгоняют народ. Неужели ты думаешь, что угодишь Христу своими долгими молитвами и черной власеницей, когда в то же время собираешь неправильным лихоимством жидовское богатство, наполняешь свои амбары съестными запасами и дорогими напитками, накопляешь в своих селах высокие стога жита с намерением продать подороже во времена голода. Вопрос о владении монастырскими имениями, занимавший умы еще прежде Максима, разработан им в сочинении об иноческом жительстве в форме разговоров между любостяжательным Филактимоном и нестяжательным Актионом. Здесь Максим привел доказательства как в защиту права монастырей владеть имениями, так и против этого права. Нестяжательный, которого доказательства представляются сильнее доказательств противника, главным образом напирает на то, что монахи, владея населенными имениями, обременяют крестьян тяжелыми работами, дают деньги в рост, и потом расхищают имения должников, продают и доводят до последней нищеты, тогда как иноки по своему званию, вступая в монастырь, отрекаются от всякого имущества и стяжания. Сочинение Максима имеет почти тот же смысл, как и обличение Вассиана, касающееся того же самого предмета, но написано с меньшей резкостью. Как не уважал Максим монашеское житье, если оно было согласно своему идеалу, но порицал тех, которые пренебрегали семейной жизнью, думая, что только в монашеском чине можно получить спасение. В числе сочинений Максима есть одно слово, обращенное к хотящим оставлять жену свою без вины законные и идти в иноческое житие. Оно замечательно не только потому, что Максим считал возможным угодить Богу и получить спасение в мире с женою и детьми, но и потому, что самому иноческому житию давал высший внутренний смысл. «Если кто из вас, — говорит он, — задумает предаться иноческому житию, то пусть прежде испытает себя в мирском житии. Может ли он быть добродетельным и жить праведно со страхом Божиим и истиною? И если может, то, не разлучаясь со своей женою, пусть благодарит Бога и пребывает в исправлении добрых дел. Пусть он знает, что иноческое житие, которого он желает, есть не что, как прилежное исполнение евангельских заповедей. Тот, кто исполняет заповеди Христа с желанием угодить Богу, а не людям, тот у него назовется настоящий инок. Христианское благоверие состоит не в изменении одежды, не в воздержании от пищи, а в воздержании от всякой злобы и душетлительных страстей плоти и духа. По отношению к посту Максим Грек произносит такое суждение. «Истинный пост, приятный Богу, состоит в воздержании от душетлительных страстей, А одно воздержание от пищи не только не приносит пользы, но еще более меня осуждает и уподобляет бесам. Недостойно ли слез, что некоторые обрекаются не есть мясо в понедельник ради большего спасения, а на винопитии сидят целый день и только ищут, где братчина или пирование, упиваются до пьяна и бесчинствуют? Лучше бы им отрекаться от всякого питья, потому что лишнее винопитие – причина всякому злу. От мясоедения ничего такого не бывает. Всякое создание Божье – добро, и ничто не отвергается, принимаемое с благодарением. Самое сильное слово в этом роде написано было Максимом уже после его заточения по поводу происшедшего в это время пожара в Твери. Тверской епископ Акакий представляется беседующим с самим Христом. «Мы всегда, Господи, — говорит епископ, — родили о Твоей боголепной службе, совершали Тебе духовные праздники с прекрасным пением и шумом доброгласных колоколов, украшали иконы Твои и пречистой Твоей Матери золотом, серебром и драгоценными камнями. Думали благоугодить Тебе, а испытали Твой гнев. В чем же мы согрешили?» «Вы, — отвечает ему Господь, — наипаче прогневали меня, предлагая мне доброгласное пение и шум колоколов, и украшение икон, и благоухание миры. Вы приносите мне все это от неправедной и богомерзкой лихвы, от хищения чужого имущества. Ваши дары смешаны со слезами сирот, с кровью убогих. Я истреблю ваши дары огнем или отдам на расхищение скифам, как и сделал с иными. Пусть примером вам послужит внезапная погибель всеславного и всесильного царства греческого. И там всякий день приносилось мне боголепное пение со светло-шумящими колоколами и благовонной мирой, совершались праздничные торжества, строились предивные храмы с целебоносными мощами апостолов и мучеников и скрывались в храмах сокровища высокой мудрости и разума. И ничто это не принесло им пользы, потому что они возненавидели убогих, убивали сирот, не любили правого суда, за золото оправдывали обидящего. Их священники получали свой сан через подкуп, а не по достоинству. Что мне в том, что вы меня пишете с золотым венцом на голове, когда я среди вас погибаю от голода и холода, тогда как вы сладко насыщаете себя и украшаете разными нарядами? Удовлетвори меня в том, в чем я скуден. Я не прошу у тебя золотого венца. Посещение и довольное пропитание убогих, сирот и вдовиц — вот мой кованный золотой венец. Не для доброшумных колоколов, песнопений и благоценных мир сходил я на землю, принял страдания и смерть. Моя вся поднебесная. Я исполняю небо и землю всеми благами и благоуханиями. Я отверзаю руку свою и насыщаю всякую тварь земную. Я оставил вам книгу спасительных заповедей, поучений, наставлений, чтобы вы знали, чем можете угодить мне. Вы же украшаете книгу моих слов золотом и серебром, а силу написанных в ней повелений не принимаете и исполнять не хотите, но поступаете противно им. «Я не приказывал вам скрывать на земле сокровища и прилагать к ним сердца свои, а вы расхищаете убогих нещадно, без сострадания, обижаете, убиваете всяким способом мерзкого лихоимства. Сами пируете с богачами, а бедным, стоящим у ваших ворот, изнемогающим от холода и голода, кидаете кусок гнилого хлеба. Я нарек сынами Божьими рачителей мира, а вы, как дикие звери, бросаетесь друг на друга с яростью и враждою. Священники мои, наставники нового Израиля, вместо того, чтобы быть образцами честного жития, вы стали наставниками всякого бесчестия, соблазном для верных и неверных. Объедаетесь, упиваетесь, друг другу досаждаете. В дни божественных праздников моих, вместо того, чтобы вести себя трезво и благочинно, показывать другим пример, вы предаетесь пьянству и бесчинству. Моя вера и божественная слава делается предметом смеха у язычников, видящих ваши нравы и ваше житие, противное моим заповедям. И прочее. Обличения Максима коснулись мирской власти и суда. В одном из своих поучений он говорит: «Страсть иудейского сребролюбия и лихоимания до такой степени овладела судьями и начальниками, посылаемыми от благоверных царей по городам, что они приказывают слугам своим вымышлять разные вины на зажиточных людей, подбрасывают в дома их чужие вещи или притащат труп человека и бросят на улицы, а потом, как будто отмщая за убитого, начнут истязать не только одну улицу, но всю часть города по поводу этого убийства и собирают себе деньги таким неправедным и богомерзким способом». Слышен ли когда-нибудь у неверных язычников такой гнусный способ лихоимания, разжигаемый неистовством несытого сребролюбия? Они обижают, лихоимствуют, расхищают имущество вдовиц и сирот, вымышляют всякие обвинения на невинных, не боятся Бога, страшного мстителя обиженных, не срамятся людей, окрест их живущих, ляхов и немцев, которые хоть и латынники по ереси, но управляют подручниками своими, с правосудием и человеколюбием. Указать на превосходство латин перед православными в то время было до крайности резкой выходкой. Решившись так смело обличать лиц, посылаемых верховной особой, он делал обличение и самой верховной особе, хотя гораздо мягче и в более утонченной форме, в виде общих нравоучений, в которых, однако, чувствовался прямой укор. Так в поучении «Начальствующим правоверно», которое обращено к лицу государя, Максим изображает идеал доброго правителя, указывая на разные примеры Священного Писания, но вместе с тем порицает и поруки, свойственные государям. Властолюбие, словолюбие, сребролюбие и делает, между прочим, намек на тех, которые, узнавши, что кто-нибудь из подданных подсмеивается над ними или порицает их поступки, неистовствуют хуже всякого дикого зверя и хотят тем, которые их злословили, отомстить. Порок этот, как известно, был за Василием. Равным образом московский государь мог видеть свои качества и в образе ненасытного государя-сребролюбца, собирающего всяким способом богатство, не останавливаясь ни перед хищением, ни перед неправдой, ни перед клеветой. «Что может быть гнуснее, — говорит поучитель, — когда тот, кто думает владеть знаменитыми городами и бесчисленными народами, сам находится под властью бессловесных страстей, руководствуется ими и именуется рабом от святых уст Спасителя. Разумевающий пусть разумеет сказанное ясно». В другом своем слове о нестроении и бесчинии царей и властей Максим делается обличителем вообще всякой верховной власти безотносительно к месту. Максим рисует государство в образе женщины, которая сидит на распутье. Она в черной одежде положила голову на руку, опирающуюся на колени. Она безутешно плачет. Кругом ее дикие звери. На вопрос Максима, кто она, женщина отвечает: «Мою горькую судьбу нельзя передать словами, и люди не исцелят ее. Не спрашивай, не будет тебе пользы. Если услышишь, только навлечешь на себя беду». Но когда Максим упорно желал знать, кто она, женщина сказала ему: «Имя мое не одно. Называют меня начальство, власть, владычество, господство. Самое же настоящее мое имя — Василия, государство». Максим пал к ногам ее, и Василия проговорила ему длинное обличение на царей и властителей, подкрепляя его примерами и изречениями из Священного Писания. «Меня, — говорила она, — черь царя и создателя, стараются подчинить люди, которые все словолюбцы и властолюбцы. И слишком мало таких, которые были бы моими рачителями и украсителями, которые устраивали бы, сообразно с волей отца моего, судьбу живущих на земле людей. Но большая часть их, одолеваемая сребролюбием и лихоимством, мучит своих подданных всякими истязаниями, денежными поборами, отяготительными постройками пышных домов, вовсе не нужных к утверждению их державы и только служащих к угоде и веселью их развратных душ. Нет более мудрых царей и ревнителей Отца моего Небесного. Все только живут для себя, думают о расширении пределов держав своих, друг на друга враждебно ополчаются, друг друга обижают и льют кровь верных народов. А Церкви Христа Спасителя, терзаемой и оскорбляемой от неверных, немало не пекутся. Как не уподобить окаянный наш век пустынной дороге, а меня, бедной вдове, окруженной дикими зверями? Более всего меня ввергает в крайнюю печаль то, что некому заступиться за меня по Божьей ревности и вразумить моих бесчинствующих обручников. Нет великого Самуила, ополчившегося против преступного Саула, нет Нафана, исцелившего остроумной притчей царя Давида, нет Амвросия чудного, не убоявшейся царственной высоты Феодосия, нет Василия Великого, мудрым поучением ужаснувшего гонителя Валента, нет Иоанна Златоуста, изобличившего корыстолюбивую Евдоксию за горячие слезы бедной вдовицы. И вот, подобно вдовствующей жене, сижу я на пустынном распутье, лишенная поборников и ревнителей. О, прохожий, безгодна и плачевна судьба моя! Мы указали на более сильные места в обличениях Максима, но вообще его послания загромождены риторическим многословием, множеством излишних текстов и примеров, частыми повторениями и вычурными оборотами. Слог его нередко вял, язык его крайне тяжел и во многих местах темен. Видно на каждом шагу, что автор думал на ином языке, а не на том, на котором писал. Поэтому можно сомневаться, чтобы в свое время Максимовы сочинения могли иметь много читателей и были для всех удобопонятны. Только в последующее время, когда сам Максим остался в памяти народа как богоугодный страдалец за правду, его сочинения переписывались и пользовались уважением между русскими книжниками. Но они не могли укрыться от среды, окружавшей двор и высшее духовенство. Неудивительно, что с таким направлением Максим навлек на себя преследование от власти. Обыкновенно признают, что великий князь Василий возненавидел его за то, что он не одобрял его решимости развестись с Соломонией и жениться на другой жене. Быть может и вероятно, это было одной из причин гонения, но Максим должен был раздражить против себя как великого князя, так и многих московских начальных людей, духовных и светских, той ролью обличителя, которую он взял на себя из подражания Савонароле. В феврале 1525 года Максим Грек был притянут к следственному делу политического характера. Его обвиняли в сношениях с опальными людьми – Иваном Беклемишевым Берсенем и Федором Жариным. Первый был прежде любимцем великого князя и навлек на себя гнев его тем, что советовал ему не воевать, а жить в мире с соседями. Такое миролюбивое направление было совершенно в духе Максима, который и в своем послании государю советовал не внимать речам тех, которые будут подстрекать его на войну, а хранить мир со всеми. Видно, что Берсеня с Максимом соединяла одинаковость убеждений. Максимов келейник показал, что к Максиму ходили многие лица, толковали с ним об исправлении книг, но беседовали с ним при всех. А когда приходил Берсень, то Максим высылал всех вон и долго сидел с ним один на один. Максим на допросе выказал меньшую твердость, чем можно было ожидать по его писаниям. Он сообщил о всем, что говорил с ним Берсень, как порицал влияние матери великого князя Софьи, как скорбел о том, что великий князь не слушает никаких советов, как жаловался, что великий князь отнял у него двор в городе. Он упрекал великого князя за то, что ведет со всеми войну и держит землю вне строения. На этом допросе Максим говорил: «То, что у меня на сердце, о том я ни от кого не слыхал и ни с кем не говаривал, а только держал себе в сердце такую думу. Идет государь в церковь, а за ним идут вдовы и плачут, а их бьют. Я молил Бога за государя и просил, чтобы Бог положил ему на сердце и показал над ним свою милость». Максим этими сообщениями повредил Берсеню. Последний сначала запирался, потом во всем признался. Берсеня и дьяка Жареного казнили, а Максима снова притянули к следствию по другим делам. Его обвиняли в сношении с турецким послом Скиндером. Он знал похвальбы турецкого посла, знал, что этот посол грозил Москве нападением турок. Максима даже обвиняли в писании грамоты в Турцию с целью поднять турок на Русь. Его уличали в том, что он называл великого князя Василия гонителем и мучителем, порицал за то, что Василий предал землю свою татарскому хану на расхищение, и предсказывал, что если на Москву пойдут турки, то московский государь из трусости обяжется или платить дань, или убежит. Кроме того, великий князь предал его суду Духовного собора под председательством митрополита Даниила и на этом соборе присутствовал сам. До какой степени Василий был озлоблен против него, показывают слова опального дьяка Жареного, который говорил Берсеню, что великий князь через троицкого игумена приказывал ему наклепать что-нибудь на Максима и зато обещал его пожаловать. Максима обвиняли в порче богослужебных книг и выводили из слов, отысканных в его переводе, еретические мнения, находя важным то, что он вместо «Христос, седе одесную Отца» написал «Седев одесную Отца». Отсюда выходил такой смысл, что Христово сидение одесную Отца мимо шедшее есть. Максим подтвердил это, вероятно, разумея исторический евангельский факт Вознесения Христова, а не бесконечного пребывания с Отцом, но не умел выразить это ясно. Максим не признал себя виновным, но был сослан в Иосифов Волоколамский монастырь под надзор старца Тихона Лилкова. Дали ему в духовные отцы старца Иону. Так как Максим уже успел раздражить монахов своими обличениями и проповедью о нестяжательности, то его содержали умышленно дурно. «Меня морили дымом, морозом и голодом за грехи мои премногие, а не за какую-нибудь ересь», — писал он. Отправляя Максима в монастырь, собор обязал его никого не учить, никому не писать, ни от кого не принимать писем и велел отобрать привезенные им с собой греческие книги. Но Максим не думал каяться и признавать себя виновным, продолжал писать послания с прежним обличительным характером. Это вызвало против него новый соборный суд в 1531 году. На этот раз, кроме прежнего вопроса о «сидении одесную отца», его обвиняли в том, будто он в переводе «жития Святой Богородицы» Метафраста употребил выражение, заключающее смысл хулы на Святую Богородицу, что он приказал «загладить», «выбросить» из деяний апостольских разговор Филиппа Апостола с коженником. Деяния апостолов, глава 8, стих 37. И кроме того, еще из богослужебной книги велел загладить отпуск Троицкой вечерни. Максим от всего этого отпирался и уверял, что никогда не имел еретических мнений, какие на него взваливали. На Максима, между прочим, показывал его бывший писец Медоварцев и, желая оправдать себя самого, выражался, что на него дрожь великая нападала, когда Максим велел заглаживать слова Троицкого отпуста. Все это были не более как недобросовестные придирки. Характер всего суда ясно свидетельствует об этом. Таким образом, на том же суде Максима обвиняли в волховании, показывали на него, будто он хвалился, что все знает, где что делается. Будто говорил, что на нем нет ни единого греха, будто хвалился еленскими и жидовскими хитростями и чернокнижными волхованиями, будто при посредстве волшебных эллинских хитростей писал водкой на своих ладонях и протягивал ладони волхвуя против великого князя и других лиц. Если в этом суде было что-нибудь справедливого, то разве то, что Максим действительно укорял монастыри в любостяжании, порицал русское духовенство, выбросил из символа веры выражение «истинного» о Святом Духе, чего действительно не было в греческом подлиннике,